Глава 6. Армянин добрался до оставшегося открытым отверстия. Вот еще одно подтверждение. Беглецу знакомы эти места. Стеклянный люк ему удалось открыть в рекордное время. Может, у него есть ключи? Бред какой-то. Зажимая рукой колющий бок, Каздан стал спускаться по ведущей прямо во тьму лестнице. Винтовая, перила железная, и уже ощущается сырость. На нижних ступеньках он застыл, давая себе время освоиться с темнотой. Он знал, где находится. Как-то по телевизору показывали документальный фильм об этой станции. Здесь сосредоточена треть парижской питьевой воды. Тысячи гектолитров, отведенных из многих родников и рек, защищенные от воздействия тепла и нечистот, ждут, пока парижане используют их для питья, душа, мытья посуды. Каздан ожидал увидеть цистерны, закрытые емкости, но вода плескалась у него под ногами просто так, ничем не прикрытая. Необъятная зеленая поверхность, утыканная сотнями красных столбов, едва различимых в полумраке, сейчас ночью уровень воды достигал максимальной отметки. Не самое подходящее время для купания. Он достал фонарик и направил свет на поверхность бассейна. В глубине ему удалось различить номера у подножия столбов, словно древние мозаики, ушедшие под воду. Е-34, Е-39, Е-42. Каздан прислушался. В недрах пещеры ни звука, не считая легких всплесков и глубокого невнятного отзвука, издаваемого водой. Где его беглец? Либо уже далеко отсюда бежит по проходу, о котором он и не подозревает, либо, напротив, совсем близко, в каком-нибудь укрытии, тогда он его отыщет. Он поводил фонариком, чтобы лучше осмотреться. Оказывается, он на огибающем вверх резервуара балконе, который справа и слева переходит в сводчатый коридор. Решив повернуть направо, он нырнул в галерею. По стенам стекала вода, на полу собирались лужицы. Левая стена местами доходила только до пояса, открывая вид на воду. Жидкая зеленоватая масса, прозрачная и недвижная. Столбы, соединяясь наверху, превращались в множество стрельчатых арок, будто в древнем монастыре, образуя бесконечную перспективу. Зеленая вода и красные колонны — напоминали мавританские узоры, яркие цвета эмалей, альгамбра для троглодитов. Лампа высветила кое-что еще. В правой стене, прямо в камне, был выдолблен целый ряд аквариумов. Внутри, над усланным камешками дном, плавали форели. Бывший полицейский вспомнил фильм. Раньше этих форелей помещали прямо в воду, чтобы проверить ее чистоту. От малейшего загрязнения рыба дохла. Сейчас у хранителей подземных вод появились другие методы тестирования — но форели оставили, видимо, чтобы сохранить атмосферу, и по-прежнему ни звука. В конце концов, он затеряется в этих коридорах. В голову пришло очередное сравнение — лабиринт Минотавра в водяном исполнении. Он вообразил морское чудище, которое подстерегает добычу и затем пожирает ее в глубине неподвижных вод. Послышался кашель. Звук был такой короткий и неожиданный, что Каздан решил, ему померещилось. Он выключил лампу. Пронизывающий холод, как ни странно, шел ему на пользу. С каждой минутой его тело приходило в норму, и снова кашель. Тот, кого он искал, прячется где-то здесь и дрожит от холода. Каздан вслепую пошел дальше, стараясь повыше поднимать ноги. Шум раздался в нескольких десятках метров от него. Опять кашель. Осталось всего пара шагов. Каздан улыбнулся. Этот тихий, болезненный кашель выдавал слабость противника. Уязвимость, хорошо вязавшуюся с фигуркой, которую он видел бегущей вдоль решетки парка. «Выбирайся из норы». Его голос звучал успокаивающе. «Я не сделаю тебе ничего плохого». Молчание. Водяные всплески, хлюпанье под ногами, погружавшимися в слякоть, запах залитого водой подвала, от которого у него защекотало в носу, справа в аквариумах равнодушные форели, слева бесконечные сводчатые галереи. Каздан сменил тон. «Выходи, я вооружен». После короткой паузы послышалось: «Я здесь». Каздан включил фонарик и двинулся на голос. Под обшарпанным сводом скорчился человек. Армянин посветил ему в лицо, чтобы подкрепить свою угрозу. Тот забился в нишу. Каздан слышал, как громко стучат его зубы, скорее от страха, чем от холода. Не торопясь, он рассматривал поверженную добычу с головы до ног, водя лучом фонарика. «Индиец». Молодой человек с темной кожей и еще более темными волосами, Правда, глаза у парня были зеленые, радужки неестественно светлые, словно он носит контактные линзы. Эта прозрачность странным образом гармонировала с огромным бассейном у них за спиной. Каздан подумал о креольских и голландских полукровках, которые встречаются на Карибских островах. «Ты кто? Не бейте меня!» Каздан схватил парня за руку и вытащил из укрытия. Одним рывком поставил его на ноги. Не больше 60 насквозь промокших килограммов. «Ты кто?» «Меня звать...» Он закашлялся, затем продолжал. «Меня звать Насируддин Саракрамата, но все называют меня Насером». «Ну ты даешь. Ты откуда?» «С острова Маврикий». «От экзотики никуда не денешься. Легавый армянин допрашивает маврикийца насчет регента чилийца. Прям не расследование, а всемирная кухня какая-то». «Что ты забыл в квартире Гетца?» «Хотел забрать свои вещи». «Свои вещи?» Мимолетная улыбка возникла на розовых губах индийца, улыбка, которую Каздану тут же захотелось стереть ударом кулака. Он начинал догадываться, о чем пойдет речь. «Я друг Вилли, то есть Вильгельма». Каздан выпустил его. «Объясни». Молодой человек неприятно извивался. Приходя в себя, он обретал привычные манеры. «Его друг, короче, его бойфренд». Каздан не выносил гомиков, всех вообще, а пассивных особенно. Он посмотрел на пленника, тонкая фигура, хрупкие запястья и пальцы, унизанные кольцами, браслетами, джинсы с заниженной талией. Все эти детали только подтверждали первое впечатление. Мысленно армянин перетасовал карты, чтобы начать новую игру. У Вильгельма Гетца была причина держать личную жизнь в тайне. Педик старой закалки, скрывающий свои сексуальные предпочтения как постыдный секрет. «Рассказывай». «Что? Что вы хотите знать?» «Все. Для начала».